Я перебрала в памяти и светлые, и темные дни минувшего года. Как все это было давно, Господи, как давно! У меня крепкое тело. Оно безропотно переносит холод, страдания, другие тяготы. Возможно, я переживу еще 40, даже 50 лет. Возможно, и тогда мне придется праздновать печальную годовщину этой печальной победы. Ах, как бесконечна жизнь, Господи! Как долг этот путь! Возможно, у меня тогда не будет даже Мунисе. Волосы мои поседеют. Я буду надеяться, терпеть. Хорошо, я согласна и на это, но для чего? Чего я жду? В течение года я несколько раз не могла совладать с собой, плакала, но ни разу еще в моих слезах не было такой горечи, как сегодня. Этой ночью слезы жгли мои щеки, как расплавленный свинец. Тогда плакали только глаза, а сегодня плачет мое сердце. Б. 1 октября. Вот уже неделю идут занятия. Почти все наши учительницы вернулись в Б, даже в Асфие, которая любой ценой стремилась остаться в Стамбуле. Бедняжка так и не нашла вакантного места в столице. А вот Назихе повезло. Как-то раз в пятницу они встретили на берегу Золотого Рога молодого офицера. Он проводил их до самого Фатиха. Мужчины, с которыми знакомились мои подружки, всегда отдавали предпочтение Асфие. На этот раз случилось то же самое. Офицер назначил ей свидание в парке, не помню в каком. Но, как назло, у Асфие в этот день были гости. Не желая обманывать офицера, она попросила подругу: «Дорогая Назихе, пойди вместо меня, предупреди, что я не могу быть сегодня, и сговорись о встрече на другой день». Вернувшись вечером, Назихе сказала, что не встретила молодого человека, но с девушкой творилось что-то странное. Через несколько дней все выяснилось. Назихе в тот вечер завоевала симпатию молодого офицера, и через неделю они обручились. Асфие мучительно переживала это событие. Ей было обидно, что любимая подруга обманула ее. Вместе с тем она грустила, потому что осталась совсем одна. Теперь она часто говорит мне, вздыхая: «Ах, Феридеханым, какими замечательными подругами могли бы мы быть с вами! Как жаль! Вы очень славная, веселая, общительная девушка, но у вас нет вкуса к жизни». Когда вылупятся птенцы, в гнезде начинается веселая жизнь. Сейчас школа кажется мне именно таким гнездом. Сильная гроза с молнией и громом, которая разразилась несколько дней назад, как рукой сняла мою преждевременную жизненную усталость, тоску, навеянную жарким, спокойным летом. Мне так легко стало, я так весела. Б. 17 октября. Вот уже 10 дней льют дожди, да такие сильные. Погибли последние цветы, которые в начале весны радовались солнцу вместе со мной. Тогда их бледные стебельки тянулись к свету, медленно наливались живительным соком, а сейчас они дрожат в саду понурые, съежились под нескончаемым дождем, словно хотят сказать ему: «Хватит, хватит, довольно, перестань». Такой же плачевный вид был, вероятно, и у меня, когда я сегодня вечером вернулась из школы. Я промокла до нитки. Чаршав прилип к телу, чадра к лицу. Прохожие на улице посмеивались, глядя на меня. Мунисе показалась мне чересчур бледной. Испугавшись, что она простудилась, я насильно уложила ее в постель пораньше и заварила липовый цвет. Девочка капризничала, подсмеивалась над моей мнительностью. «Абаджиим», — говорила девочка, — «что может холод сделать человеку? Разве ты забыла, как прошлой зимой ночью я спряталась в соломе?» Мне почему-то не спалось. Уложив Мунисе, Я взяла книгу и легла на тахту, прислушиваясь к раздраженному говору дождя, который барабанил по крыше, шумел в водосточной трубе. Вот уже 2 недели продолжалась эта траурная музыка. Не знаю, сколько времени прошло. Вдруг раздался сильный стук в дверь. Кто это мог быть в такой поздний час? Я побоялась сразу открывать, прошла в гостиную и выглянула из джумбы. Джумба — окно в старых турецких домах с решеткой, как жалюзи. Глядя через джумбу, самому можно оставаться незамеченным. У двери, стараясь укрыться от дождя, стояла высокая женщина. В руке она держала фонарь, прикрытый сверху клюенкой. Свет от фонаря отражался в лужах. «Кто это?» — спросила я. Дрожащий голос ответил: «Откройте, мне нужно повидать Фериде Ханым». Открывая дверь, я вся тряслась. С того злополучного вечера в Стамбуле незнакомые женщины-гости наводили на меня страх. Стоило мне узнать, что какая-нибудь незнакомка ищет меня, как я сразу же начинала думать о дурном известии. Переступив порог, женщина подняла фонарь, чтобы лучше разглядеть меня. Я увидела бледное лицо и печальные глаза. «Позвольте войти, Хаджаны». Это лицо и этот голос придали мне смелость. Я даже не спросила, кто она, зачем пришла, и показала на дверь гостиной: «Пожалуйста». Боясь наследить, женщина осторожно вошла в комнату, но сесть не решалась. «Ну и дождь! Ну и дождь! Утонуть можно», — сказала она, чтобы как-то нарушить неловкое молчание. Я внимательно разглядывала незнакомую. Было ясно, что столь жалкий вид женщины вызван вовсе не дождем, а чем-то иным. Я поняла, что она хочет немного успокоиться, прежде чем объяснить мне причину своего позднего визита, поэтому не стала ни о чем расспрашивать. Мое первое впечатление оказалось верным. У женщины было кроткое, благородное лицо. Наконец я спросила: «С кем я говорю, Ханым эфенди?» Женщина опустила голову, словно испугалась этого вопроса. «Фериде Ханым», — начала она, — «мы немного знакомы. Правда, ни я вас, ни вы меня не видели до сих пор, но я вас знаю заочно». Женщина на минуту умолкла, затем, как бы собравшись силами, продолжала: «Я сестра вашего товарища по училищу, преподавателя музыки, шейха Юсуфа эфенди». Сердце мое так и замерло. Однако надо было держать себя в руках и не подавать виду. «Вот как, Ханым эфенди», — сказала я. «Очень рада познакомиться с вами. Надеюсь, ваш брат чувствует себя лучше». Конечно, с гостьей, которая пришла в таком состоянии, в такой час, надо было говорить как-то по-другому. Но что я могла ей сказать? Женщина молчала, видимо, не находя слов для ответа. Я не осмеливалась взглянуть на нее и сидела, потупив голову. Послышалось всхлипывание. Я еще ниже опустила голову, точно покоряясь неизбежному несчастью. Чтобы не плакать, женщина сжимала руками шею. «Брат умирает», — сказала она. «К вечеру ему стало совсем плохо. Вот уже 6 часов он без сознания, до утра не протянет». Я молчала. Что я могла ответить? «Барышня», — продолжала женщина, — «Юсуф младше меня всего на 3 года, но я считаю его своим сыном. Когда умерла наша мать, Юсуф был совсем крошкой. И я была мала, но, несмотря на это, мне пришлось заменить ему мать. Я посвятила Юсуфу всю свою жизнь. Когда я овдовела, мне было столько лет, сколько вам сейчас. Я могла выйти замуж еще раз, но не захотела, боялась, что мой любимый Юсуф останется один.